В начале 10-го Джина уже спала, а Том Каллин задремал на крыльце в качалке матушки Абагейл. Далеко на западе молнии беззвучно рассекали небо. Все взрослые собрались на кухне, за исключением Ника, отправившегося на прогулку. Абагейл знала, что творится в душе юноши, и у нее щемило сердце от жалости к нему. «Но ведь вам не может быть 108 лет, правда?» — спросил Ральф, вспомнив что-то сказанное матушкой Абагейл этим утром, когда они отправились на поиски свиней. «Подожди здесь», — ответила та. «Я должна тебе кое-что показать, мистер-мужчина». Она прошла в спальню и достала из верхнего ящика комода вставленное в рамку письмо от президента Рейгана. Принесла его на кухню и положила Ральфу на колени. «Прочитай это, сынок». В ее голосе слышалась гордость. Ральф прочитал. «По случаю вашего 100-го дня рождения, одна из 72 граждан Соединенных Штатов Америки, достигших 100-летнего возраста, занимающая 5-е место по возрасту среди зарегистрированных членов Республиканской партии Соединенных Штатов Америки, приветствие и поздравления от президента Рональда Рейгана 14 января 1982 года». Он посмотрел на нее широко раскрытыми глазами. «Ну и ну! Чтоб меня утопили в га...» Он запнулся, смутился и покраснел. «Извините, мэм». «Сколько же вы всего повидали за свою жизнь?» — восхищенно воскликнула Оливия. «Ничего такого, что могло бы сравниться с увиденным за последний месяц», — вздохнула матушка Абагейл. «Или с тем, что я ожидаю увидеть». Дверь открылась, и вошел Ник. Разговор как раз оборвался, словно все замолчали, зная, что он вот-вот вернется. По его лицу Абагейл видела, что он принял решение, и догадывалась, какое именно. Он протянул ей записку, которую написал на крыльце, стоя рядом с Томом. Она прочла ее, держа на расстоянии вытянутой руки от глаз. «В Болдер нам лучше отправиться завтра», — написал Ник. Она перевела взгляд с записки на лицо Ника и медленно кивнула. Передала записку Джун Бринкмейер, та — Оливии. «Да, пожалуй», — матушка Абагейл снова вздохнула. «Мне этого хочется не больше, чем тебе, но, думаю, не стоит терять времени. Что определило твое решение?» Ник чуть ли не сердито пожал плечами и указал на нее. «Да будет так. Я верю Господу». Ник подумал, и мне бы хотелось. На утро 26 июля, после короткого совещания, Дик и Ральф поехали в Коламбус на пикапе Ральфа. «Ужасно не хочется менять машину», — признался Ральф. «Но раз ты говоришь, что надо, Ник, я все сделаю». Ник написал: «Возвращайтесь как можно скорее». С губ Ральфа сорвался короткий смешок. Он оглядел двор. Джун и Оливия стирали одежду в большом чане с гофрированной доской, закрепленной у одного края. Том бегал по кукурузному полю, пугая ворон. Похоже, он мог заниматься этим с утра до вечера. Джина играла с его игрушечными машинками Корги и гаражом. Старуха, похрапывая, спала в кресле качалки. «Ты чересчур торопишься сунуть голову в пасть льва, Никки». Ник написал: «Разве есть другое место, куда мы можем поехать?» «Это правда. От бесцельного бродяжничества проку нет. Чувствуешь себя никчемным. Человек становится человеком, лишь когда обретает цель. Ты это замечал?» Ник кивнул. «Ну ладно», — Ральф хлопнул Дика по плечу. «Дик, готов прокатиться?» Том Каллин выбежал из кукурузы, кукурузные рыльца прилипли к его рубашке, штанам и длинным светлым волосам. «Том тоже! Том Каллин тоже хочет прокатиться! Родные мои, да!» «Тогда подойди сюда», — позвал его Ральф. «Посмотри, ты с головы до ног в кукурузных рыльцах и до сих пор не поймал ни одной вороны. Дай-ка я тебя отряхну». Улыбаясь в пустоту, Том позволил Ральфу стряхнуть рыльце с рубашки и штанов. «Для Тома, — отметил Ник, — последние недели наверняка стали самыми счастливыми в жизни. Он провел их с людьми, которые приняли его за своего и хотели, чтобы он оставался с ними. И почему нет? Он, конечно, был слабоумным, но стал редкостью в этом новом мире, живым человеческим существом». «До встречи, Никки!» — Ральф уселся за руль Шеви. «До встречи, Никки!» — скопировал его Том Каллен, по-прежнему улыбаясь. Ник наблюдал, как пикап скрылся из виду, потом прошел в сарай, нашел старый фанерный ящик и банку краски. Оторвал одну из боковых стенок ящика и прибил к штакетине. Вынес щит указателей краску во двор и начал что-то аккуратно на нем писать. Джина с интересом заглядывала ему через плечо. «И что тут написано?» «Тут написано, мы уехали в Боулдер, штат Колорадо. Будем держаться местных дорог, чтобы избежать заторов. Гражданский диапазон, 14-й канал», — ответила ей Оливия. «Имеется в виду доступная простым гражданам радиосвязь на незначительном расстоянии в диапазоне 27 МГц». «И что это означает?» — спросила Джун, подходя к ним. Она взяла Джину на руки, и обе наблюдали, как Ник тщательно устанавливает щит надписью к проселку, который играл роль подъездной дорожки к дому матушки Абагейл. Штакетину он вогнал в землю на 3 фута, и свалить этот щит-указатель мог только очень сильный ветер. Разумеется, в этой части Америки дули сильные ветра. Ник вспомнил, как торнадо чуть не унес его и Тома. Вспомнил и страх, которого они натерпелись в подвале. На листке блокнота он написал несколько слов и протянул Джун. «Среди прочего, Дик и Ральф должны найти в Коламбусе CB-радио, и кому-то придется постоянно прослушивать канал 14». «Ясно», — кивнула Оливия. «Умно». Ник важно постучал себя по лбу, потом улыбнулся. Две женщины принялись развешивать выстиранную одежду. Джин вернулась к игрушечным машинкам, прыгая на одной ноге. Ник пересек двор, поднялся по ступенькам на крыльцо, сел рядом со спящей старой женщиной. Смотрел на кукурузу и гадал, что с ними станет. «Раз ты говоришь, что надо, Ник, я все сделаю». Они превратили его в лидера. Они это сделали, а он не имел ни малейшего понятия, почему. Никто не может подчиняться глухонемому. Это какая-то дурная шутка. Дику следовало стать их лидером. Он же Ник, простой копьеносец. Его место — третий слева, мелкая сошка, и признание он мог ждать только от собственной матери. Но с того самого момента, как они встретили Ральфа Брентнера, едущего на своем стареньком пикапе неизвестно куда, все принялись после каждого слова смотреть на Ника, словно спрашивая его мнение. Ему уже хотелось вернуться в те несколько дней между Шою и Мэем до того, как он взял на себя заботу о Томе. Не составляло труда забыть и одиночество, которое он тогда ощущал, и страх, что он медленно, но верно сходит с ума, о чем свидетельствовали эти жуткие сны. Запомнилось другое. Тогда он присматривал только за собой. Копьеносец, третий слева, мелкая сошка в этой чудовищной игре. «Я поняла, как только увидела тебя. Это ты, Ник. Бог указал перстом на твое сердце». «Нет, я не могу это принять. Если на то пошло, я не принимаю и Бога. Пусть Бог останется с этой старой женщиной. Бог необходим старым женщинам, как клизма и пакетик чая Липтон. А он же не будет заглядывать далеко вперед. Всему свое время. Сначала один шаг, только потом второй. Отвести их в Боулдер и посмотреть, что за этим последует. Старая женщина говорила, что темный человек — настоящий, из плоти и крови, не психологический символ. И он не хотел верить в это, но сердцем верил. Сердцем он верил всему, что она говорила, и это его пугало. Он не хотел быть их лидером. «Это ты, Ник?» Рука сжала его плечо, Он от изумления подпрыгнул. Потом оглянулся. Если раньше она и спала, то теперь проснулась, улыбалась ему, сидя в качалке без подлокотников. «Я сидела и думала о Великой депрессии», — заговорила матушка Абагейл. «Знаешь, когда-то моему отцу принадлежала земля на мили вокруг. Это правда. Немалое достижение для чернокожего человека. А я играла на гитаре и пела в Грейндж-Холле в 1902 году. Давно, Ник. Очень, очень давно». Ник кивнул. «Это были хорошие времена, Ник. Во всяком случае, по большей части. Но, полагаю, все заканчивается. За исключением любви Господа. Мой отец умер, землю разделили между сыновьями. Часть досталась и моему первому мужу, 60 акров, не так уж много. Этот дом стоит на части тех 60 акров, знаешь ли. 4 акра — это все, что от них осталось. Да, конечно, теперь я могу забрать всю землю обратно, но это будет уже не то, что раньше». Ник похлопал исхудалую руку, и матушка Абагейл тяжело вздохнула. «Братья не всегда ладят между собой, частенько начинают ссориться. Вспомни Каина и Авеля. Все стремились управлять, и никому не хотелось работать в поле. Наступил 1931 год, и банк потребовал возвращения займов. Тогда они, конечно, сплотились, но поезд уже ушел. К 1945-му мы потеряли все, за исключением моих 60 акров и 40 или 50, на которых сейчас расположена ферма Гудалла». Она достала из кармана платья носовой платок, медленно и задумчиво вытерла глаза. «Наконец осталась только я, без денег и ни с чем. И каждый год, когда наступало время платить налоги, они отрезали кусок земли в счет оплаты, а я приходила туда, чтобы посмотреть на ту часть, которая мне больше не принадлежала, и плакала, как плачу сейчас. Каждый год что-то уходило на налоги. Вот так вот. Кусок здесь, кусок там. Я сдавала в аренду то, что оставалось, но этого не хватало, чтобы покрыть все эти чертовы налоги. Потом мне исполнилось 100 лет, и меня до конца жизни освободили от уплаты налогов. Да, их перестали с меня брать после того, как отняли практически все, кроме жалкого клочка земли, на котором мы сейчас находимся. Проявили великодушие, верно?» Он чуть сжал руку матушки Абагейл и посмотрел ей в глаза. «Ох, Ник, я взрастила ненависть к Богу в своем сердце. Каждый человек, мужчина или женщина, который любит его, при этом его и ненавидит, потому что он жестокий Бог, ревнивый Бог. Он такой, какой он есть, и в этом мире он зачастую расплачивается за службу болью, тогда как те, кто творит зло, разъезжают по дорогам на кадиллаках. Даже радость служения ему — горькая радость. Я выполняю его волю, но моя человеческая часть прокляла его в своем сердце. Эбби, — говорит мне Господь, — в далеком будущем для тебя есть работа. Поэтому я позволю тебе жить и жить, пока твоя плоть не скукожится на костях. Я позволю тебе увидеть, как твои дети умирают раньше тебя, а ты все будешь ходить по этой земле. Я позволю тебе увидеть, как землю твоего отца отбирают кусок за куском, а в конце наградой тебе будет отъезд с незнакомцами. Ты бросишь все, что любила, и умрешь в неведомом тебе краю, не завершив работу. Такова моя воля, Эбби, — говорит он. Да, Господь, — говорю я, — воля твоя будет исполнена. Но в сердце я проклинаю его и спрашиваю, почему, почему, почему? И на это получаю только один ответ. Где ты была, когда я сотворил этот мир? Теперь ее слезы полились потоком. Они скатывались по щекам и мочили Ли в платье, и Ник задумался, откуда столько слез у старой женщины, тощей и сухой, как давно отломанная ветвь. «Помоги мне, Ник», — попросила она. «Я всего лишь хочу все сделать правильно». Он крепко сжал ее руки. Во дворе засмеялась Джина и подняла игрушечную машинку к солнцу, чтобы она засверкала в его лучах. Дик и Ральф вернулись к полудню. Дик за рулем новенького фургона «Додж», Ральф в красном грузовике-эвакуаторе со скребком для расчистки проезжей части спереди и краном сзади. Том стоял рядом с краном, махая рукой. Они подъехали к крыльцу, и Дик вылез из кабины фургона. «В этом эвакуаторе потрясающая сибишная радиостанция. 40 каналов. Я думаю, Ральф влюбился в нее». Ник улыбнулся. Подошли женщины, оглядывая новые автомобили. Абагейл обратила внимание, как Ральф повел Джун к эвакуатору, чтобы та взглянула на радиостанцию, и одобрила его выбор. Бедра широкие, между ними наверняка отличная дверь в подъезд. Она могла родить столько малюток, сколько захочет. «Когда поедем?» — спросил Ральф. «Сразу после обеда», — написал Ник. «Ты опробовал радио?» «Да», — ответил Ральф. «Прошелся по всем каналам. Жуткие статические помехи. Там есть кнопка, включающая устройство их подавления, но оно, похоже, плохо работает. Хотя, знаешь, помехи или нет, клянусь, я что-то слышал. Но слишком далеко. Возможно, это были и не голоса. Только скажу тебе правду, Ник, мне они не особо понравились. Как и те сны». Повисла тишина. «Ну что ж», — нарушила ее Оливия, — «пойду что-нибудь приготовлю. Надеюсь, никто не против того, чтобы два раза подряд поесть свинину». Никто не возражал. К часу дня все походное снаряжение, плюс кресло-качалку и гитару Абагейл, погрузили в фургон, и они отправились в путь. Эвакуатор теперь ехал первым, чтобы очищать дорогу от препятствий. Абагейл сидела в кабине фургона, катящего на запад по шоссе 30. Она не плакала. Трость стояла между коленей. Со слезами было покончено. Теперь она притворяла в жизнь Божью волю и знала, что его воля будет исполнена. Знала, что будет исполнена, но думала о красном глазе, открывающемся в черном сердце ночи, и боялась.